Глава 4. Лилия. 6 лет назад. Я вскрикиваю от страха и неожиданности, но мой спаситель или похититель прижимает меня к себе, закутывая в черную накидку. «Не бойся, снежная лилия, со мной ты в полной безопасности». Пока я перевариваю слова незнакомца, одним глазком подглядываю из-под накидки, чтобы знать, что происходит вокруг. Оказывается, наш конь не единственный. Мой защитник в окружении таких же всадников на конях врывается вперед, увозя меня подальше от бедуинов. Его окружение криками и выстрелами отпугивает моих похитителей, отрезая им возможность пуститься в погоню. «Кто вы?» – оборачиваюсь я на своего спасителя. Мужчина одной рукой стаскивает ткань, закрывавшую его лицо, и я с удивлением узнаю того самого парня, который клеил меня накануне в отеле. «Я сын шейха, снежная лилия, я ведь говорил тебе». В полном изумлении я замираю в его объятиях. «Значит, не врал? Выходит, что все-таки не обманул меня». Четверо всадников по обе стороны от нас скачут на почтительном удалении, будто подчеркивая статус моего шейха. «Куда вы меня везете?» Только и могу выдавить я. «Тебя увезли довольно далеко от отеля, моя снежная лилия», — мягко отвечает мужчина. «Я весь день гнался за вами со своей стражей. Было непросто вас отыскать среди песков и барханов, но потом я понял, куда именно они тебя везут и где остановятся на стоянку». «Что они хотели со мной сделать?» «Продать подороже. Ты ведь невинная». Сын шейха осторожно стаскивает с меня полотно и нежно проводит по волосам. «Девственницы, а особенно такие красивые, как ты, высоко ценятся на рынке. Тебя бы продали какому-нибудь шейху в гарем наложницей». Разворачиваюсь на сына шейха и испуганно смотрю ему в глаза. «У вас... вы тоже такое практикуете?» «Нет, красавица», — усмехается сын шейха. «Моя семья такими вещами не занимается». «Я не знаю, верить ему или нет». Но, по крайней мере, с ним я чувствую себя в намного большей безопасности, нежели чем будучи привязанной к верблюдам с бедуинами. Откуда им знать, что я девственница? А вдруг я уже потеряла девственность? Задаю логичный вопрос. «Ну, тогда тебя бы тоже продали. Вот только не в гарем». Сын шейха многозначительно умолкает. «А куда?» «В бордель», — разводит руками сын шейха. «И участь твоя была бы совсем печальной». «Она по-любому была бы печальной», — с горечью воскликнула я. «О, нет», — спокойно возражает шейх. «Одно дело жить в гареме, в полном достатке, кушать лучшую еду, одевать красивые одежды и украшения, ублажать одного единственного мужчину, и то, если повезет. Ведь бывает, что шейх так и ни разу не осчастливливает свою наложницу. И совсем другое дело удовлетворять десяток другой похотливых мужиков за сутки. Как долго может прожить женщина, которую грубо пользует изо дня в день? И как долго проживет наложница, у которой служанки в распоряжении, врачи, полный достаток? Чувствуешь разницу?» Я вздрагиваю. Меня одинаково страшат и первая перспектива, и вторая. Я хочу быть свободной. Я хочу жить так, как сама решу. Получить образование, работать и самой распоряжаться своей жизнью. Выйти замуж за того, кого сама выберу. Быть у него единственной, а не десятой наложницей в гареме. «Не бойся». Голос сына шейха становится хриплым, обволакивающим. «Я же сказал, что со мной ты в полной безопасности». Я оборачиваюсь на него. Его черные глаза влажно мерцают на красивом, правильном, мужественном лице. Миллиард звезд на черном безоблачном небе мерцает сверху нас. Шейх прижимает меня сильнее, и у меня дыхание сбивается. Сердце начинает биться, будто кто-то за ним гонится. «Ты правда вернешь меня в отель?» Мой голос посреди пустыни звучит слабо и дрожит от волнения. «В отель не верну», — отрезает шейх, а у меня внутри все обрывается. «Потому что там небезопасно для тебя», — поясняет он. «Мы скоро доедем до города. Остановимся в гостинице. А на утро я отвезу тебя в посольство твоей страны». «Правда?» Не верится мне, а к глазам подступают слезы. «Я никогда не вру». Спокойно отметает мои сомнения мужчина. «Ты правда отпустишь меня? Я правда вернусь домой?» Шейх кивает. «Как мне тебя отблагодарить?» Мужчина улыбается. «Я хочу поцеловать тебя», — рассматривает мое лицо шейх. «Ты такая красивая, что я еле сдерживаю себя, чтобы не взять тебя здесь, прямо на песке». Оторопело смотрю на него. «Это что за признания такие?» «Не бойся», — улыбается шейх. «Пока я прошу у тебя только поцелуй». «Пока. А потом?» Но додумать эту мысль я не успеваю. Шейх делает жест своим всадникам, и те резко тормозят, оставаясь позади. Ему не нужны свидетели нашего поцелуя. Наш конь скачет еще какое-то время, а потом шейх останавливает и его. Правая ладонь шейха ложится мне на затылок, а левая обвивает талию. Мужчина властно притягивает меня к себе. Красиво очерченные твердые губы шейха дотрагиваются до моих. Сначала нежно ласкает их так, что у меня мурашки бегут по всему телу. А потом они становятся настойчивыми и неистовыми. Бесцеремонно раздвинув мои губы, его язык проникает внутрь. Это не поцелуй, это улет какой-то. До этого момента я была нецелованной. И даже не предполагала, как приятно целоваться на самом деле.